Глава 26. Рассказанная Гектором. «Я загнал их за собственную ограду, как овец. Победа была у меня в руках. Я прожил за стенами всю свою жизнь, и не было в Айкумене никого, кто бы лучше меня знал, как их штурмовать. Ни одни стены, кроме троянских, не были неуязвимы. Пришло мое время». Я упивался поражением Агамемнона, давая клятву заставить этого гордого мужа почувствовать то же отчаяние, в котором жили мы с тех самых пор, как тысячи его кораблей обогнули Тенедос. Когда мы с Полидамантом приезжали в моей колеснице вдоль их жалкой стены, из-за нее выглядывали сотни голов. Кербион отправился напоить лошадей. «Что ты об этом думаешь?» — спросил я Полидаманта. «Это, конечно, не Троя, но укрепление построено хитро. Между двумя насыпями большое расстояние, ловкий трюк, и ров с частоколом тоже. Ты видишь, в чем их ошибка?» «О, да. Зазор между стеной и рвом слишком широк. Мы воспользуемся их насыпями, но не для того, чтобы атаковать ворота. Мы перейдем по ним частокол и ров, а потом бросим войско в зазор, чтобы штурмовать саму стену. Камень здесь редкость, поэтому им пришлось построить ее из дерева, за исключением смотровых вышек и оснований». Полидамант кивнул. «Я сделал бы так же. Мне послать в Трою за горючим? Сейчас же вези все, что горит, даже кухонный жир. А я пока соберу вождей». Когда все собрались, Парис, как всегда, не торопился и пришел последним, я объявил о своих намерениях. «Две трети армии войдут внутрь через Симаистскую насыпь, одна треть через насыпь у Скамандра. Я разделю войско на пять частей. Первую поведу сам, вместе с Полидамантом. Парис, ты поведешь вторую. Гелен, ты третью, вместе с Деифобом. Мы трое перейдем здесь, у Симоиса. Эней, ты поведешь четвертую часть у Скамандра, вместе с Арпедоном и Главком». Гелен сиял, ибо я назначил главным его, а не Деифоба, который никак не мог решить, что злило его больше. Это или то, что Парису дали отдельный отряд. Эней тоже не был особенно счастлив разделить компанию с Арпедоном и Главком. Когда войска достигнут противоположных концов насыпи, они повернутся и пойдут навстречу друг другу вдоль стены, от Симоиса к Скамандру, пока не заполнят все пространство между стеной и рвом. Тем временем нестроевые силы будут разбирать частокол на лестнице и дрова. Нашим лучшим оружием станет огонь. Поэтому для начала нам нужно разжечь костры и сделать так, чтобы ахейцы не смогли их потушить. Среди вождей был мой двоюродный брат Асий, постоянно шип у меня в боку, ибо он никогда не выполнял приказы. «Гектор», — чересчур громко заявил он, — «ты собираешься бросить колесницы?» «Да, не колеблясь», — ответил я. «Какая в них польза? Нам меньше всего нужно, чтобы лошади путались под ногами». «А как насчет того, чтобы атаковать ворота?» «Их слишком легко защитить, Асий». Он фыркнул. «Чушь! Вот, смотри!» И прежде чем я смог ему помешать, он помчался, выкрикивая своим воинам приказ занять места в колесницах. Встав во главе своего отряда, он направил коней на Симаистскую насыпь. Она была широка, но широка была и упряжка из трех лошадей в ряд. Две крайние дико вращали глазами при виде кольев, торчавших из рва по обе стороны насыпи, пока их паника не передалась той, которая была в центре. В следующее мгновение все три осадили назад и принялись вставать на дыбы, приведя в замешательство воинов, которые следовали за Асием. Пока возница Асия боролся с упряжкой, ворота в конце насыпи приоткрылись, в проем шагнули два воина, за которыми последовал большой отряд. По знамени было видно, что это лапифы. Я вздрогнул. Асий был обречен. Один из двух предводителей метнул копье, пронзив моему брату Бахвалу грудь. Он выпал из колесницы и, неуклюже разбросав руки и ноги, упал на колье во рву. Его возница тут же последовал за ним. Лапифы обошли колесницу и поразили тех, кто ехал следом. Мы ничем не могли им помочь. Покончив с резнёй, лапифы слаженно отступили назад, и ворота закрылись. Теперь, прежде чем наступать, нам предстояло очистить насыпь от кровавого месива. Но Эней и Сарпедон с Главком, не теряя времени, отправились к насыпи у Скамандра, у которой, я знал, не будет защитников. По ту сторону ворот сидел Ахилл, но Ахилл больше не служил Агамемнону. Глупая девчонка значила для него больше, чем соплеменники. Предатель. Воины хлынули через насыпь и побежали вдоль основания стены, встреченной шквалом дротиков, стрел и камней, посыпавшихся сверху. Эти снаряды не причиняли им большого вреда. Прикрыв головы щитами, они размеренно бежали по направлению к скамандрской насыпи, навстречу чужеземным войскам, которые тоже начали двигаться вдоль стены. Нестроевые разбирали на части деревянный частокол, превращая длинные колья в лестницы, а все ненужное рубили на дрова. Из строя уже начали подвозить масло, смолу и кухонный жир, когда я надоумил своих воинов делать рамы, класть на них щиты наподобие черепицы и, укрывшись под ними, словно под крышей, спокойно работать. Загорелись костры. Я смотрел, как клубы дыма взмыли вверх к лицам, которые виднелись из-за верхнего края стены. На них внезапно появился страх. Сверху водопадом низвергалась вода, но мы использовали несколько крыш и прикрыли костры, чтобы они разгорелись так, что их было невозможно потушить. Кроме того, от масла с водой шел черный дым, который был мне только на руку. Мы попытались приставить лестницы, но ахейцы были слишком хитры, чтобы нам это позволить. Аякс метался вдоль средней части стены, где наступал я, громко крича и ногой сталкивая лестницу вниз. Я приказал прекратить штурм. «Остаются костры», — сказал я Сарпедону, войска которого присоединились к моим. Костры вдоль нашего участка стены уже пылали вовсю. Ликийские лучники прятали головы за брустверами, а в это время другие ликийцы с троянцами подливали в костры масло. «Я попытаюсь взять стену», — сказал Сарпедон. Пока лучники Сарпедона сыпали на защитников град стрел под прикрытием дыма от костров, вдоль стен вытянулись вверх лестницы и остались на месте. Потом, словно по волшебству, на вершине стены взвился гребень ликийского шлема, и началась битва. Я смутно слышал, как вождь ахейцев зовет подкрепление, но не ждал Аякса с его соломинцами. В считанные мгновения наша маленькая победа обернулась поражением. К нам под ноги с глухим стуком падали тела. Военный клич ликийцев сменился криками боли, а Тевкр, прячась за щитом брата, посылал свои стрелы не в гущу сражения на вершине стены, а вниз, в нас. Рядом раздался сдавленный вопль, и на меня навалилось тело Главка. Я опустил его на землю. Стрела пробила его доспехи и вонзилась в плечо. Слишком глубоко. Глядя на Сарпедона, я покачал головой. На губах Главка пузырилась розовая пена, признак неминуемой смерти. Они были неразлучны, как близнецы. Вместе правили и любили друг друга долгие годы. Смерть одного наверняка означала скорую гибель другого. Излив свою боль в мощном рыке, Сарпедон содрал с одного из раненых конскую попону, набросил ее на голову и плечи и шагнул через костер. С торчащего из стены крюка свисала веревка, незамеченная ахейцами, которые слишком торопились столкнуть ликийцев вниз. Сарпедон ухватился за нее и потянул с поистине нечеловеческой силой. Так велико было его горе. Дерево застонало и заскрипело. Почерневшие бревна начали расходиться и ломаться. Внезапно большой кусок стены рухнул прямо на нас. Троянцы, которые оказались под стеной, были раздавлены. Ахейцы, стоявшие наверху, рухнули вместе с ней, и в считанные мгновения вся центральная часть моего строя обратилась в хаос. Сквозь проем я увидел высокие каменные дома и бараки, позади них — ряды кораблей и серые воды Гелеспонта. Потом Сарпедон заслонил мне вид. Отбросив попону в сторону, схватил меч и щит и ринулся в лагерь ахейцев с воплем, предвещавшим врагу смерть. Ахейцы бежали от нас, а мы все наступали, все больше и больше воинов проходило сквозь брешь в стене, пока, наконец, воины Эллады не смогли собраться с духом и повернуться к нам лицом. Аякс был там, поддерживая сопротивление, но в таком месиве о поединке нечего было и думать. Линия фронта не двигалась ни на йоту, ни назад, ни вперед. И Доминея с Мирионом подтянули критян, и брат мой Алкав упал. Я стер с глаз слезы и проклял свою слабость, хотя в ней было больше ярости, чем печали. Это лишь заставило меня лучше сражаться. Появлялись и исчезали знакомые лица. Эней, Идоминей, Мирион, Менесфей, Аякс, Сарпедон. Среди ликийцев и дарданцев попадалось все больше троянцев. Взглянув назад, я увидел, что проем в стене намного расширился. Только пурпурные гребни мешали нам убивать своих. Такая была давка, такая жаркая была битва. Мужи погибали без счета, бессмысленно и храбро. Мои подошвы скользили на настиле из человеческих тел. Местами напор с обеих сторон был так силен, что мертвые оставались стоять с открытыми ртами, с истекающими кровью ранами. Мои руки и грудь были в чужой крови. Рядом, словно из ниоткуда, возник Полидамант. «Гектор, ты нам нужен! Мы прорываемся сквозь брешь, но ахейцы не уступают. Скорее к Симоису, поторопись!» Мне понадобилось время, чтобы выбраться из схватки, не создавая паники. Но в конце концов удалось протиснуться вдоль ахейской стены, подбадривая воинов по пути, напоминая им, что мы окончательно победим тогда, когда сожжем эту тысячу вражеских кораблей и лишим ахейцев надежды уплыть восвоясь. Кто-то подставил мне ногу и почти поплатился за это своей головой. Но, занося меч, я взглянул на него. Он сидел на земле и глупо посмеивался. «Почему ты не смотришь, куда идешь?» — спросил Парис. Словно громом пораженный, я уставился на него. «Парис, ты никогда не перестанешь меня удивлять. Вокруг гибнут воины, а ты сидишь в укрытии, как ни в чем не бывало, и даже находишь время развлекаться, ставя мне подножки». Даже это не стерло улыбку с его лица. «Хм, если ты думаешь, будто я стану просить у тебя прощения, Гектор, то ты ошибаешься. Признай, если бы не я, тебя бы здесь не было. Чьи стрелы сбили тех ахейских царьков, а? Кто заставил Диомеда покинуть битву, а?» Я схватил его за длинные черные кудри и рывком поставил на ноги. «Тогда сбей еще кого-нибудь. Аякса, например, а?» Бросив на меня взгляд полный ненависти, Парис ускользнул прочь. А я обнаружил, что наши ряды, к которым направлялся, были атакованы Аяксом и большим отрядом саламинцев. Битва шла уже по другую сторону насыпи. Теперь мы дрались среди домов. Задача сложная и опасная, ибо каждый дом служил ахейцам прикрытием. Но те, кто сражался на открытом месте, постепенно отступали к берегу и кораблям. Аякс услышал мой боевой клич и ответил на него своим. «Эй-эй, враг, враг!» Мы протискивались навстречу друг другу сквозь людской прибой. Я держал копье наготове. И тут, когда я уже почти добрался до него, он внезапно нагнулся и выпрямился, держа обеими руками валун, до этого служивший подпоркой кораблю, вытащенному на берег. Мое копье было бесполезно. Я отбросил его и вытащил меч, рассчитывая на то, что успею ударить первым. Он швырнул в меня камень со всей силы. Мою грудь разорвала боль, и я упал. Из гудящей темноты к свету, полному мучительной боли. Вкус крови во рту, меня рвет, я открываю глаза. Вижу рядом с собой на земле почерневшую кровь и снова лишаюсь чувств. Когда я прихожу в себя во второй раз, боль уже не так мучительна. Один из наших лекарей стоит на коленях, склонившись надо мной. Я с усилием пытаюсь сесть, он помог мне. «Царевич Гектор, у тебя сильный ушиб ребер и несколько разорванных вен, но больше ничего серьезного». «Боги сегодня на нашей стороне», — вздохнул я и поднялся на ноги, опираясь на него. Чем больше я двигался, тем меньше была боль. Я продолжал двигаться. Несколько моих воинов вынесли меня за Симаистскую насыпь и положили рядом с моей колесницей. Кебрион улыбался мне во весь рот. «Мы думали, ты умер». «Отвези меня обратно», — велел я, залезая в колесницу. Отсутствие необходимости передвигаться на ногах целый день было счастьем, но, доехав до толчии, я вынужден был спешиться. Считая меня погибшим, моя армия потеряла уверенность, но как только воины узнали, что я жив и возвращаюсь в битву, сразу воспряли духом. Должно быть, для ахейцев мое появление стало жестоким ударом. Они сломали строй и побежали между домами, пока неизвестному мне вождю не удалось остановить их у носа корабля, одиноко стоявшего, подобно полководцу впереди первого, бесконечного с виду ряда кораблей. Мы с боем заставили ахейцев сдаться, ибо они отказались отступать дальше. Не покорились только Аякс, Мирион и несколько критян. Над моей головой навис нос одинокого корабля. Когда Аякс уперся ногами в землю напротив меня и поднял свой меч, мой меч, который я ему подарил, я увидел победу на расстоянии вытянутой руки. Я сделал выпад, и он уверенно его отбил. Мы вернулись к своему поединку, но на этот раз за нами не наблюдала ни одна пара глаз. Вокруг все дрались с такой же свирепостью. «Чей? Корабль!» — выдохнул я. «Принадлежал Протесилаю», — тяжело дыша ответил он. «Я его сожгу. Сначала сгоришь сам». Ахейцы бросились защищать судно, которое, очевидно, было их талисманом. Нас с Аяксом разделил их внезапный натиск. Но со мной были воины из царской стражи, а ахейцы, вставшие против нас, были нищета соломинцам. Отнимая жизнь одну за другой, мы продвигались вперед. Я снова увидел Аякса, но на этот раз он не пытался заставить нас отступить. Несколькими мощными рывками он подтянулся на палубу корабля Протасилая, быстрый и гибкий, как гимнаст. Там он схватил длинный шест и начал лениво размахивать им по кругу, сшибая моих воинов с палубы в тот самый момент, когда они на нее залезали. Когда последний из ахейцев, противостоящий мне, пал мертвым, я взобрался на плечи троянских воинов и принялся карабкаться вверх, пока не ухватился за корабельный нос. Оттуда до палубы был один прыжок. Аякс стоял передо мной, переминаясь ноги на ногу, так и непобежденный. Мы обменялись оценивающими взглядами, одновременно почувствовав невероятную усталость от такой долгой битвы. Медленно качая головой, словно пытаясь убедить себя в том, что я не существую, он размахнулся шестом. Я выставил перед собой меч и, встретив его клинком, рассек вдоль на две части. От внезапной потери равновесия Аякс едва не упал навзничь, но выпрямился и схватился за меч. Я рванул вперед, уверенный, что с ним покончено, но он снова показал мне, каким был великим воином. Вместо того, чтобы сразиться со мной, он побежал к корме, напряг мускулы и перепрыгнул с корабля Протасилая на другой, стоявший как раз позади него в середине первого ряда. Я не стал его преследовать. Я любил этого человека, как и он, конечно же, любил меня. Мы были друзьями или врагами, но наша взаимная привязанность крепла. Я знал, боги не хотят, чтобы мы убили друг друга, ведь мы обменялись подарками. Я перегнулся за поручни и посмотрел на пурпурное море троянских гребней. «Дайте мне факел!» Кто-то швырнул мне факел. Я поймал его, подошел к голой мачте, опутанной канатами, и позволил огню ласково облизать потрескавшееся сухое дерево. Аякс смотрел с соседнего корабля. Его руки неловко повисли вдоль туловища, по лицу катились слезы. Огонь вспыхнул. Полотнище пламени развернулось от основания мачты до ее верхушки. Палуба засочилась струйками дыма от других факелов, заброшенных снизу в весельные проемы. Я побежал обратно на нос. «Мы победили! Корабли горят!» Мои воины подхватили крик и бросились на ахейцев, сгрудившихся перед кораблями, стоявшими позади своего талисмана, корабля Протесилая.